Глава 49. В ту же секунду, что Дженна вышла из внедорожника, в лицо ей ударила насыщенная смесь запахов острых ребрышек на гриле, жареного лука и пива. Со всех сторон на ярмарку стекались люди в ярких одеждах и ковбойских шляпах, однако эти наряды не скрывали царившей в толпе атмосферы напряженности. Над праздником точно мокрое одеяло нависла угроза затаившегося среди гостей убийцы. Родители старались не отпускать детей далеко, и от Дженны не укрылось то, как все сбиваются в кучи, как тревожно стреляют взглядами по сторонам. Каждый незнакомец был потенциально опасен. Из большого зала доносились громкая музыка кантри и мотивы Дикого Запада, на фоне которых то раздавались, то стихали неспокойные разговоры. Вдоль пути ко входу мерцали гирлянды, и Дженна с Кейном встали в очередь. Дженна считала неправильным проводить танцы в сложившихся обстоятельствах, но мэр настоял, чтобы мероприятие прошло как обычно. Его затея выявить таким способом убийцу могла стоить жизни еще одной девушки. И раз на свободе разгуливал серийный убийца, нужно было, чтобы этим вечером все пребывали в повышенной готовности. У входа крутились помощники шерифа Блэквотера. Еще двоих Дженна заметила у парковки. Дюк Уолтерс наверняка уже внутри. Дженна решила опробовать новую игрушку и провела перекличку в эфире. Оказалось, Роули не спускает с провайна глаз и даже успел поговорить с ним чуть раньше. Дженна немного расслабилась. «Это устройство просто фантастика». Она отключила микрофон и посмотрела на Кейна. «Удивительно. Тут такой шум стоит, а я все равно всех отчетливо слышу». «Да, Вулф в гаджетах не дурак». Кейн оценивающе посмотрел на нее. «Я знаю, ты не танцуешь, но... Может, прошвырнешься со мной разок по танцполу? Хороший будет повод, чтобы осмотреться, понять, кто пришел». «Да, только постарайся не палиться. Мы же вроде как на танцы пришли». «Думаю, гости ждут, что мы будем их охранять», — вздохнул Кейн. «Брось, Дженна. Трудно сделать только первый шаг». Дженна внезапно испугалась, что выставит себя полной дурой. «Я попробую», — сказала она. «Но на многое не рассчитывай». «Ты быстро освоишь движение». Кейн на мгновение повернулся к ней широкой спиной, показывая билеты билетеру, а потом улыбнулся ей. «Ты так быстро осваиваешь новые приемы в рукопашной. Танцы для тебя вообще пустяк». Дженна в надежде, что освоенные по самоучителю навыки пройдут проверку практикой, кивнула. «Хорошо». В ярко освещенном зале Дженна присмотрелась к кружащим на танцполе парам. У стойки бара, облокотившись на нее, стоял одетый с иголочки Роули и водил по залу взглядом. С тех пор, как Кейн появился здесь полгода назад, он постоянно подтягивал навыки Роули, и на самом деле Роули вносил неоценимый вклад в расследование. Замечал мелочи, которые упускали остальные. Дженна доверила ему следить за Лайнелом Провайном, и если тот сделает хотя бы шаг к какой-нибудь девушке, она узнает. Продолжая оглядывать танцующих, Дженна заметила Лаки Бригза и Сторма Кроули. Те отплясывали с парой женщин, улыбаясь и смеясь так беззаботно, словно никакой угрозы не существовало. И хотя ковбои пугали Дженну, из списка подозреваемых она их вычеркнула. У обоих было алиби на время убийства Кейт. Дженна встала в толчье на краю танцпола, кивая в знак приветствия горожанам. Краем глаза заметила, как в сторону Кейна стрелой устремилась Сьюзи Хартвик. «Говорила же, что тебе отбиваться придется», — рассмеялась она, продолжая осматриваться. «Да брось!» — с блеском в глазах Кейн протянул ей ручищу. «Ну давай, покажи, как двигаешься. С танцпола тоже все видно». Дженна дала себя подхватить, и они легко закружились. Кейн не сводил глаз с толпы, но при этом умудрялся поддерживать легкую беседу. После третьей композиции Дженна подумала, что техасский ту-степ вполне может стать ее любимым танцем. Она улыбнулась Кейну и сказала: «Я выдохлась, а буги-бут-скут даже пробовать не стану. Надо еще осмотреться». «Как скажешь». Кейн взял ее за руку и повел к одному из столиков, расставленных по периметру зала. «А вон и Вулф. Пойду принесу чего-нибудь выпить. Заодно гляну, кто в баре». Дженна присела напротив Вулфа. «Все хорошо?» — улыбнулась она. «Где Эмили?» «Танцует». Вулф бросил на нее полный отчаяния взгляд. «Вы даже не представляете, каково это — без жены растить трех дочерей». «Вы отлично справляетесь?» «Нет, ошибаюсь чаще, чем думаете». Вулф удрученно выдохнул, надув щеки. «Вот, например, Эмили. Спрашивает, как мне ее наряд. Хочет знать мнение мужчины. а для меня она моя доченька. И я запрещаю надевать короткие шорты и оголять пупок». Он медленно покачал головой. «Эмили слишком быстро растет». Говоря, Вулф не сводил глаз с танцпола. Дженна проследила за его взглядом и увидела, как Эмили танцует с молодым человеком. Девушка счастливо улыбалась, хотя, видно, уступила отцу, и все же надела синие джинсы и ковбойскую рубашку с блестками. «Она отлично выглядит. Так о чем тревожитесь?» «Она импульсивна и, боюсь, лишена гена страха». Вулф поджал губы. «Я честно боюсь покупать ей машину, хотя права у нее есть. Она слишком похожа на меня, хотя девочки обычно идут в матерей». Мысленно жалея Эмили, Дженна похлопала помощника по руке. «Не отчаивайтесь. Ей пришлось нелегко. Пусть этим вечером повеселится». «Я стараюсь». Кейн принес графин колы и стаканы, а вскоре к столику подошла и Эмили в компании Джули и подружки Эйми. «Отрываетесь?» — с улыбкой спросила Дженна. «Не сказала бы», — ответила Джулия. «Но я рада, что Эмили меня сюда вытащила. Я все ревела и ревела. Тут и мои родители присматривают на всякий случай. Вы заметили, вокруг танцпола кольцом стоят мужчины. Как будто в боевой готовности. Ждут, что кто-то сделает неверный шаг». «Нам ничего не грозит. Тут повсюду помощники шерифа». Эмили обратилась к отцу. «Мы с Джулией сходим и свяжемся, а потом за хот-догами. Скоро вернемся». «Я провожу вас», — дернув щекой, сказал Вулф. «Пап, я тебя умоляю. Мне 17, а не 7». Эмили гневно сверкнула глазами. «Ничего со мной не случится. Я недалеко отойду и постараюсь держаться толпы. Ладно? Присмотри за вещами. Минут через 5 вернусь». Она достала из сумки купюру и вместе с сотовым положила на столик. «А телефон взять разве не надо?» «Вряд ли мне приспичит позвонить, пока я буду писать. К тому же у меня есть брошка в качестве подстраховки. Хватит переживать». И Эмили с подружкой быстро исчезли в шумной толпе. Некоторое время за столиком висело неловкое молчание. Вулф то и дело проверял часы и смартфон. Наконец Дженна покашляла и предложила. «Может спросить Роули, вдруг он ее видит? Он в баре наблюдает за провайном. Ему с того места должна быть видна стойка с закусками». Она подождала, прислушиваясь к голосам в наушнике. Похоже, Роули не видел, как Эмили покупает хот-дог. Правда, у стойки выстроилась длинная очередь. Вулф обеспокоенно барабанил пальцами по столу. «А через трекер ее найти можно?» «Кстати, да». Вулф взял телефон, взглянул на дисплей и нахмурился. «Показывает, что она на территории ярмарки. Но это место на картах не размечено и показано как одно большое пятно. Не могу определить точно, где Эмили». «Проверить в дамской комнате? Там наверняка тоже немаленькая очередь». «Да, спасибо». «Жаль, Эмили телефон не взяла». Вулф слабо улыбнулся. «Понимаю, я перебираю с опекой. Но события этой недели — повод веский». «Не беда». Дженна, не торопясь, направилась к двери.